Зеленая дама. Сбегая по ступенькам, Алин видел, как майор Берримор и портье пытаются успокоить рассерженных гостей, сдающих свои комнаты. Майору, по-видимому, стоило огромных усилий сохранять спокойный вид. Ожидая, пока он освободится, Алин прочитал вывешенное на видном месте объявление, оповещающее о временном прекращении доступа к роднику ввиду непредвиденных обстоятельств. «Бледная немочь!» — воскликнул майор, проводив недобрым взглядом последнего из отъезжающих гостей. «Господи, как же я ненавижу этих привередливых дохлых мерзавцев!» «Не сомневаюсь в этом. Они все разъедутся, все, потребуют назад деньги, посудачат между собой и смоются, а потом и следующая партия тю-тю. Ну и...» Он крепко выругался. «Чем могу служить?» «Я осмелюсь попросить у вас комнату. Хоть всю гостиницу занимайте, селите весь Скотланд-Ярд». Он осклабился. «Вас я не виню, вы лишь выполняете свой долг. Всегда уважал полицейских. Сам хотел податься к вам после службы, а вместо этого убираю дерьмо за всякими придурками». «Не могли бы вы продать мне хороших сигар?» — как бы, между прочим, спросил Алин. «Я оставил свои дома, а трубка, как вы понимаете, не то». «Конечно могу. Какие вы курите?» «Лас Казас, если у вас найдется». «Нету, хотя...» «Я сам их курю, старина, а мой запас на исходе. Могу вам дать штучки три, но только остальным не гугу». «Очень любезно с вашей стороны, но я не хотел бы вас разорять. Дайте мне одну Лас Казас и коробочку вот этих». Майор встал и вышел из-за стола. Алин уронил на пол монету и нагнулся за ней. Похоже, это были те самые ботинки, к тому же заляпаны свежей грязью. Выйдя на улицу, он сравнил бумажное колечко от только что купленной сигары с тем, которое обнаружил возле укрытия. Полная идентичность. Его уже поджидал Кумб. «Надо как можно скорее выставить на тропинке патрули», — посоветовал Алин. «Зачем?» «Помните тот навес?» И Алин рассказал коллеге о только что сделанном открытии. «Конечно, точно такие сигары может курить и кто-нибудь из приезжих. И этот человек тоже мог укрыться от дождя под скалой. Но, по-моему, это маловероятно. Надо бы рискнуть и выкрасть его ботинки». «Майор, понятно». «Может быть, к нашему делу это вовсе и не относится. Правда, меня настораживает то, что майор уверяет, будто встал поздно». «А вот и подкрепление», — воскликнул Кумб, указывая в сторону насыпи, по которой шагали двое полицейских. «Теперь, мне кажется, нам следует заняться мальчишкой. Его видели и доктор Мэйн, и мисс Прайд. Не могли бы вы дать задание своим ребятам, а потом подойти к хижине у Оли? Я вас буду там ждать». «Небось, там теперь полно народу. Черт побери». На пороге старого здания гостиницы показалась Дженни. На ней был купальный костюм оранжевого цвета и короткая белая кофточка. Казалось, от девушки исходит солнечное сияние. Алин подошел к ней. «С мисс Эмили все утряслось», — сообщила она. «С завтрашнего дня я ее лучшая подруга, а пока мы с Петриком собираемся искупаться». «Прямо не знаю, что бы мы без вас делали. Мне совсем не хочется воздвигать преграды между вами и морем, но все-таки я вынужден просить вас еще об одном одолжении». «Да». «Я слышал, вам удается ладить с младшим Триерном, верно?» «Поначалу он меня не признавал. Они на славу постарались его изуродовать, но я все равно его жалею». «Я вас понимаю». Алин признался девушке, что хочет побеседовать с Уолли, и попросил ему в этом помочь. «Только в том случае, если вы не станете вынуждать мальчика давать показания, которые могли бы ему повредить», — заявила Дженни. «Признаться, я и сам не знаю, что он нам скажет. Пока трудно сказать, замешан он в убийстве мисс Кост или нет. А что, если он убил ее, приняв за мисс Эмили? Неужели вы хотите, чтобы его оставили на свободе, и он мог спокойно напасть на кого-то еще, кто ему не понравится? Но ведь может оказаться, что Уолли здесь ни при чем. А я так или иначе должен найти убийцу, ведь убийство не может оставаться безнаказанным. «Вы какой-то необычный полицейский», — сделала вывод Дженни, глядя в пространство перед собой. «Окей, я только надену юбку и предупрежу Пэтрика». Она вернулась через несколько минут. «Пэтрик слегка не в духе», — сообщила она. «Я попросила, чтобы он зашел за мной». «Это я во всем виноват, мне очень жаль». «Ничего, пройдет». У витрины магазина «Мисс Кост» толпился народ. Дверь была распахнута настежь, и внутри шла оживленная торговля. «За прилавком ее помощница», — пояснил Кумб. «Кто такая?» «Сиси Поллок, та, что изображала зеленую даму. Довольно-таки бестолковая девица. Заодно и связью у нас заведует, здесь подстанция». «Дружила с мисс Кост?» «Самая ее закадычная подружка. Обе прямо чокнулись на этом фестивале». «А вы не могли бы, когда разойдутся покупатели, тихонько прикрыть магазин? Можно посадить на коммутатор кого-нибудь из наших людей или же сообщить абонентам, что на острове вышла из строя линия». «Майор взбеленится. А может, лучше прикроем магазин, а Сиси оставим на коммутаторе?» «Рискованно. Возможно, все это и окажется напрасной предосторожностью. Однако на данном этапе... Кстати, вот-вот на этой тропинке появится Пендер. А что, если мы прикомандируем его к магазину? Пусть приглядывает за Сиси, а? Сможет понаблюдать за обстановкой, что называется, изнутри. Итак, жду вас в притоне у Оли». «Хорошо, сделаю, как вы считаете нужным. До встречи». Они расстались у дверей магазина. Дженни шла кромкой воды. Хлипкие лодки на берегу, ветхий мол и сами развалюхи, лепившиеся по склону горы. Все это гармонировало между собой лучше некуда. «Сейчас перед вами предстанет хижина у Оли», — предупредила Дженни. «Но не такой, какой я ее знала. 2 года назад это было убогое и грязное жилище, от которого вонь шла на милю. Миссис Трирн с головой погрузилась в джин, а сам хозяин, как вы знаете, просто никакому описанию не поддается. Но вдруг случилось превращение, в основном благодаря усилиям мисс Кост, при содействии, ну, кого, майора Берримора? Не только. Мэра Ненкивелла, его советников и всех остальных жителей Порт-Кароу, которые, так сказать, обладают развитым чувством долга. А в основном, как мне кажется, в этом виновата миссис Фанни Уинтерботтом и ее советники по финансовым вопросам. Так считает Пэтрик. И, разумеется, ваша мисс Эмили. Вот мы и пришли. Это и есть хижина у Оли». Она была и в самом деле здорово разукрашена. По обе стороны мощеной дорожки вздымались заросли роз, ромашек, наперстянки. Вокруг двери по стене вилась жимолость. На заборе висели рыбацкие сети удивительной чистоты. У калитки табличка с готическим шрифтом. «Хижина у Оли. Вход 1 шиллинг. Чай с деревенскими сливками. Мороженое». «Сзади есть пристройка». Дженни поймала удивленный взгляд Алина. «Чай подает соседка. Миссис Трирн себя не утруждает. Золотой список выставлен в гостиной среди прочих экспонатов». «Золотой список?» «Исцелившихся», — кратко пояснила девушка. «А у Оли мы застанем?» «Думаю, да. И его папашу тоже. А посетителей здесь не так уж и много. Неужели...» «Неужели из-за происшествия?» «Зайдемте». Алин достал из кармана несколько монет. Посетителей встречал сам Триерн. Он заискивающе улыбнулся Дженни. Алина же окинул взглядом, полным ненависти и страха. Оли выглядывал из-за отцовской спины. Когда Ален посмотрел на него, он ухмыльнулся и протянул свои руки. «Доброе утро, мистер Триерн», — поздоровалась Дженни. «Вот мистер Ален хочет взглянуть на ваш дом. Привет, Оли». Мальчик приблизился к Дженни. «Вы приходите ко мне, зайдите в школу. Как-нибудь на днях». Он взял ее за руку и закивал. «Но надо же!» — воскликнул Триерн. «Вы и раньше ходили у него в любимцах, так ведь, Уолл?» В гостиной народу было немного. Посетители переходили от экспоната к экспонату, прислушивались к разговорам и искоса поглядывали на Дженни. Ален спросил у Оли, ловил ли он когда-нибудь рыбу. Мальчик презрительно покачал головой и заученным жестом протянул ему руку. «Дрессированный зверек», — с отвращением подумал Ален. Они открыли золотой список, нечто вроде книги для посетителей в ресторанах, куда довольного клиента просят записать отзыв. Ален запомнил даты так называемых исцелений и стал осматривать остальные достопримечательности. Туристы вышли с видом обманутых в своих надеждах увидеть чудо. «Мистер Триерн, я офицер полиции, и меня попросили заняться расследованием по делу о насильственной смерти мисс Элспет Кост», — начал Ален. «Если не возражаете, я бы хотел задать несколько вопросов у Оли. Ничего такого, что могло бы его расстроить. Просто он может оказаться нам полезен». «Прямо не знаю, что вам ответить. Ведь мой парнишка здорово отличается от других детей, мистер», — промямлил Триерн. «Его так легко вывести из себя. Живет в собственном тесном мирке, и на то, что происходит вокруг него, ноль внимания. Правда, Уолл? Честно говоря, я и сам не знаю, дошло ли до него то, что случилось с мисс Кост». «Она мертвая!» — вдруг заорал Уолли. «Мертвая, как камень!» — и взвизгнул по птичьи. У Триерна отвисла челюсть. «Бедная мисс Кост», — тихо сказала Дженни. «Бедная мисс Кост», — гнусаво запел Уолли и по какой-то странной ассоциации вдруг начал декламировать. «Ты не бойся, молви, дама, все страдания позади». «Ага, это те самые стихи, которые ты читал вчера, да?» Ален похлопал Уолли по плечу. «Эге, да ты, молодой человек, гулял под дождичком, промок как курица. Так недолго и ревматизм заработать». Триерн выразительно глянул на сына. «Ты где шлялся?» «Нигде». «По лодкам, небось, лазил. Так его туда и тянет», — заискивающе пояснил Триерн. «Настоящий сын рыбака наш, Уолл. Да, сынок?» «Не знаю», — раздраженно буркнул Уолли. «Пошли, покажешь мне все», — предложил Ален, и Уолли с готовностью повел его по залу. Трудно было сказать, насколько мальчишка отстал в развитии. Он рассказывал о каждом экспонате, хоть и не гладко, но вполне вразумительно. «Даже если он и заучил все это как попугай», — думал Ален, «все равно это доказывает, что Уолли способен связать то или иное пояснение с соответствующим предметом». «Как насчет чая с булочкой?» — спросила через несколько минут Дженни. «Уолли, хочешь мороженого?» Мальчишка тотчас же схватил Дженни за руку и потащил к двери, на которой было написано «Чайная». Кроме них посетителей не было. Заказ приняла старуха, к которой Дженни обратилась по имени. Ален молча разглядывал Уолли. Тот уже успел по уши измазаться мороженым. «Утром дождик шел, да, Уолли?» Мальчик едва заметно кивнул. «Ты гулял под дождиком?» Уолли фыркнул, и во все стороны полетели липкие брызги. «Уолли, дружище, ешь аккуратнее», — сказала Дженни. «Ты бегал под дождиком, у тебя ботинки в грязи». «Ну и что? Что, я дождя испугался, что ли?» «Ну, конечно, нет. Ты ведь уже большой мальчуган», — с грустью отметила Дженни. «Думаю, кроме тебя больше никто не отважился разгуливать под дождем», — проговорил Ален. «Держу пари, на улице больше никого не было». «Был там кто-нибудь, а, Уолли?» «Был, был!» — закричал он и хлопнул ладонью по столу. «Тише, тише! Кто же?» «Вернее, была», — заявил Уолли. «Я ее видел, эту старую Су, да». «Кого-кого?» — переспросила Дженни. «Кого ты видел?» Он неуклюже выбросил вперед правую руку, как марионетка, которую дергают за ниточку, будто хотел чем-то швырнуть в Дженни. Она едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. «Кого ты видел? Это была...» Дженни поглядела на Алина, и тот кивнул. «Это была мисс Прайд?» «Прайдоха Прайди приперлась к нам. Дадим ей под зад и отправим к чертям». «Уолли, кто тебя научил таким гадостям?» «Ребята», — не задумываясь, ответил он и снова запел. «Прайдоха Прайди!» «Перестань! Нельзя так говорить Уолли. Успокойся. Он не врет». Дженни повернулась к Алину. «Я сама слышала вчера, как они это распевали». Уолли запихнул в рот остатки мороженого. «Еще хочу!» — потребовал он с набитым ртом. В дверях появился Кумб. Алин предостерегающе поднял руку, и тот застыл на месте. Из-за его спины выглядывал глупо ухмыляющийся Триерн. Кумб обернулся и жестом велел ему удалиться. Триерн замешкался на пороге, и Кумб захлопнул дверь прямо перед его носом. «Еще хочу!» — ныл Уолли. «Сейчас получишь!» «Но сперва скажи, что именно ты видел, когда бегал сегодня утром под дождем», — настаивал Алин. Мальчик опустил голову и покраснел. «Еще хочу». «А где была мисс Прайд?» «Там». «У входа?» «У входа», — повторил он как эхо. «Ты видел, как она уходила?» «Она вернулась». Дженни в ужасе прикрыла ладонью рот. «Мисс Прайд вернулась?» — переспросил Алин. Мальчик кивнул. «По дорожке пришла. Когда?» «Она вернулась», — с раздражением твердил Уолли. «Вернулась». «Скоро после того, как ушла?» «Не скоро». «И пошла к роднику?» «Вошла в ворота и подошла к роднику, да?» «Это мой родник. Ее нельзя пускать к моему роднику». Он снова выбросил вперед руку, как бы бросая камни. «Убирайся!» «Ты что, швырял мисс Прайд камни?» «Вы не узнаете, чего я делал. Ни за что не скажу». «Скажи, мисс Уильямс». «Нет, не скажу». «Ты кидался камнями, Уолли?» — спросила Дженни. «Вечером кидался». Он с опаской покосился на нее. «А где мой папа?» «Он там, у Оли. Ну, скажи мне». Мальчик приблизил к Дженни свое измазанное лицо, и она наклонилась к нему. Алин услышал, как Уолли прошептал. «Это секрет». «Что секрет?» «Камни, так мне папа сказал». «А тот большой камень тоже секрет». Он быстро отпрянул от Дженни. «Ничего не знаю, еще хочу». «А мисс Кост была возле родника?» — спросил Алин. «На фестивале». «Да, на фестивале. А сегодня утром она приходила к роднику, когда шел дождик». «Утром нет, на фестивале была. Еще хочу». «Погоди», — вмешался Алин, — «сейчас получишь. А ты не видел сегодня утром мужчину на катере, когда дождик шел?» «У моего папы самый большой катер». «Не на папином катере. Другой человек на другом катере. Доктор Мэйн. Ты доктора Мэйна знаешь?» «Доктор», — без всякого выражения повторил Уолли. «Да, ты видел его?» «Не знаю». «Уолли, а где ты был, когда увидел у родника эту женщину?» Указательным пальцем Уолли чертил на пластиковой поверхности стола липкие круги. Он делал это с преувеличенным отвращением и явно без всякого интереса. «А сам ты войти не мог, правда ведь?» Левой рукой Уолли достал из-за пазухи несколько входных жетонов и выложил их на стол. «Ты был сегодня утром возле родника?» Уолли пронзительно вскрикнул. «Ничего не выйдет», — предупредила Дженни. «Теперь от него больше ничего не добиться. Он звереет. Может случиться приступ. Не надо. Прошу вас». «Хорошо», — уступил Алин. «Пусть ест свое мороженое». «Успокойся, Уолли, все в порядке». Дженни погладила его по руке. «Видишь, все в порядке». Он недоверчиво покосился на нее и тут же давно знакомым жестом протянул свои руки. «Только не это!» — прошептала Дженни. «Уолли, не показывай мне свои руки!»